Глава первая. Когти громадного черного кота, то ли сибирской, то ли какой-то лесной породы, скользнули по корешку книги, нарочно задев края страницы. Фолиант сдвинулся с освещенного лампой пятачка на столе, а кот деловито облизнулся, широко раскрывая клыкастую пасть. «Тимофей, ты бы поаккуратнее махал своими лапищами!» Деловым тоном заметила Ведяна и выпрямилась за столом, заправляя русую прядь под шапочку с эмблемой сыскной полиции. «Ты фамильяр или вредитель? Определился бы уже!» «Я кот!» — умываясь лапой, заметил котяра и вяло покосился желтыми глазами на бумаге перед Ведяной. «И в праве моем творить что угодно!» «Тебе стоило написать об этом в своем резюме, перед тем, как становиться фамильяром», — буркнула Ведяна и снова опустила взгляд к бумагам. Она третий день изучает материалы о странных смертях по всему Камнебургу. Начальник в сыскном бюро сказал, чтобы она не занималась ерундой и сосредоточилась на написании отчетов, которые у нее запаздывают с прошлого месяца. Ведяна обещала их непременно предоставить, но загадочные убийства не давали покоя. «А это еще что за брюнет?» – задумчиво произнесла она, указывая на фотографию мужчины на вид лет 25, максимум 30, и пробарабанила пальцами по амулету на шее. «Что он делает в кадре?» Кот заинтересованно глянул в папку, где в прозрачных пакетиках разложены фотографии дела. На одной из них фото улики, ботинок жертвы, но ракурс такой, что мужчина с угла сарая попал в кадр. Одет хорошо, черная рубашка, вроде шелковая или атласная, потому что блестит, сверху жилет, чуть светлее, брюки, ботинки. Даже на снимке видно, что мужчина одеваться умеет. «Интересный персонаж», — промурлыкал Тимофей. «Что-то он делал на месте преступления», — задумчиво произнесла Ведяна, рассматривая мужественный подбородок мужчины с легкой щетиной. «Может, просто праздный зевака?» — предположил кот. «Мало ли кому захочется поглазеть». Ведяна покачала головой. «Да? А чего он тогда так смотрит?» «Как?» «Ну, вот так. Таращится». «А как должен смотреть человек, впервые увидевший место преступления?» — отозвался кот. Ведяне пришлось согласиться. «Резонно», — сказала она. «Но все равно. Не знаю, как-то странно». «Может, он тебе просто понравился?» — предположил Тимофей, прищурившись очень по-кошачьи. На что Ведяна захлопнула папку с фотографиями и тут же открыла другую, где расписаны материалы другого, по ее мнению, очень похожего дела. «Скажешь тоже. Вот смотри, Тимофей», — проговорила она, указывая на материалы нового дела, которые за шоколадку взяла из хранилища. «Еще одно убийство в Северном районе. Первая жертва была найдена на пляже. Им оказался простой рыбак. Вторая — на Сорокинском базаре, цветочница, а третья — банкир. Никакой логики». «Так, может, ее и нет?» — предположил кот, подергивая хвостом. Ведяна покачала головой. «Мне так не кажется». «Да, на первый взгляд все жертвы разные, совершенно друг с другом не связаны. Но посмотри сюда». Она последовательно ткнула на записи во всех трех папках. «У всех жертв почернели ногти. Разве это не связующее звено? Неужели в отделе никто не видит, что это тот же почерк?» Кот поднял лапу и критичным взглядом уставился на острые, как крючки, когти. «Может, и видят», — философским тоном произнес он. «Но не придают значения». «И почему вдруг?» Кот Тимофея пустил лапу и предположил. Может, у них слишком много незавершенных дел, чтобы браться еще за одно. Тем более такое. Куда проще списать все на естественные процессы, происходящие с телом после смерти. Покривившись, Ведяна откинулась на спинку стула и поинтересовалась. «Хочешь сказать, они считают, что ногти, ну, просто потемнели по естественным причинам?» «Интересно, почему ты сама так не считаешь?» В тон ей отозвался кот Тимофей. На это Ведяна всплеснула руками и, вскочив со стула, вышла на небольшой балкончик, с которого открывается вид на ночные крыши Камнебурга. Сейчас они серебрятся в свете месяца, ночной воздух прохладный и снизу тянет запахом выпечки. На первом этаже дома старая пекарня, где каждую ночь готовят продукцию для следующего дня. Спится под такие запахи очень сладко. Вдохнув полной грудью хлебные ароматы и ночную свежесть, Ведяна проговорила решительно. «Тимофей, ну ты-то куда? Разве сам не видишь? Эти ногти не совпадение. Я уверена, все три дела связаны». «Или тебе просто нужно отдохнуть. Вот, почитай новости в газете. Тут пишут, лаборатория при имперском госпитале совершила очередное открытие», — заметил кот. «Отвлекись уже. В последние дни ты работаешь без выходных». «А как иначе я построю карьеру сыщика?» — парировала она. «Нет, Тимофей, тут что-то не так. Я нутром чую». «А вот еще новости», — продолжил вещать кот, пялясь в газету. «Залихватский лес ведет себя странно. Перестали петь птицы, и животные впали в спячку». «Угу», — рассеянно отозвалась Ведяна, рассматривая материалы дела. Тимофей раздосадованно вздохнул. Его подопечная — трудоголик. «Ты ведь помнишь об отчетах?» — напомнил он. «Буян Сыромятович вчера тебе два раза напоминал». Ведяна укусила губу и неоднозначно покачала головой. Буян Сыромятович, ее непосредственный начальник, уже замучил отчетами, будто только на это она и пригодна. А Ведяне хотелось раскрыть настоящее дело и стать хорошим сыщиком. В отделение она пришла 2 года назад, а до сих пор не сдвинулась по службе с места и сидит в должности стажера, тогда как ее коллеги давно сменили эмблемы. «Подождут отчеты, Тимофей», — проговорила Ведяна уверенно. «Я точно знаю, надо выяснить, что происходит. Завтра наведаюсь в прозекторскую». «Странные увлечения нынче у барышень», — качая головой, заметил кот. «Во времена моего батюшки, сударыни, все платьями и вышивкой интересовались. Замуж ходили». Ведяна прыснула и, развернувшись, вошла в комнату, где, стянув с себя верхнюю одежду, осталась в одном исподнем. В таком виде она забралась под одеяло, потому что на ее 4-м этаже прохладно даже летом. «Хорошо, что теперь не времена твоего батюшки», — засыпая, пробормотала она. «И некогда мне». Кот фыркнул, затем прыгнул со стола на подоконник и, свернувшись клубком, стал наблюдать, как засыпает хозяйка. Придя в отдел сыскной полиции после академии, Ведяна с головой нырнула в работу, все время и внимание уходит в нее. Убийства, магические артефакты, кровавые ритуалы – все это густо заполонило жизнь его подопечной. К сожалению, юная следопытка не понимает, что в жизни должен быть баланс между работой, пусть и любимой, увлечениями, чтобы наполнять душу, и личной жизнью, дабы лелеять сердце. Тимофей зевнул и отвернулся к окну, за которым белесый месяц по черному небосводу плавно движется на запад. Дюже много занимает у Ведяны работа. Да только работа не согреет ее холодным вечером и не подарит теплую улыбку. Надо брать дело в свои руки. Будильник утром прозвенел ровно в 6. Но из-за того, что поздно легла, Ведяна выключила его и, перевернувшись на другой бок, уснула. Именно поэтому подскочила она через час, как ужаленная, когда Тимофей осторожно потрогал ее по щеке лапкой. «Опаздываю!» – выкрикнула она, подскочив с кровати, и кинулась собираться, как метеор. «Я голодный!» – сообщил Тимофей и дернул черным облаком хвоста. Ведяна быстро застегнула блузку на груди и заправила ее в брюки. «Понимаю, Тимофей, понимаю!» – торопливо проговорила она. «Не успеваю. Давай в столовой поедим!» Кот нахмурил мохнатые брови и выставил вперед усы. «Там на раздаче вредная тетка», — сообщил он. «От нее воняет грязными тряпками». Ведяна развела руками. «Ну, прости, либо ходи голодным, либо столовка». «Невозможно работать в таких условиях», — констатировал кот и спрыгнул с подоконника. В отделении они мчались сперва до гаража, потом неслись на локомобиле, едва успевая тормозить на светофорах. Служебный локомобиль выдавался сотрудникам, занимающим даже самые начальные ступени в сыскной полиции. Хоть и простенький, но свой. Так что сияющие голубым три полосочки по бокам мобиля делали свое дело, и другие локомобили старались пропустить Ведяну вперед. Тем не менее, на работу она все-таки опоздала. И, столкнувшись в дверях коридора с Буяном Сыромятовичем, получила сразу два нагоняя, один за опоздание, другой за отчеты. «Я предупреждал тебя об отчетах», — напомнил кот, когда они вошли в крохотный кабинет Ведяны. «Не трави душу», — отозвалась она. Чтобы не получить выговор, ей пришлось до обеда просидеть голодной за отчетами, но все-таки она их написала. Тимофей тем временем сбегал в подвал и вернулся оттуда довольный и сытый. На вопросительный взгляд Ведяны он ответил коротко: «Мыши». Однако, когда наступило время полудня, в столовую он с Ведяной пошел с большой охотой, несмотря на наличие неприятной работницы. Там Ведяна взяла на поднос две порции каши с мясом, куриные грудки, стакан и миску молока, пирожное и куриный паштет. «Ты ведь поел!» – заметила она, сев за стол и выставляя перед собой и котом тарелки. Тимофей уселся на стул на задние лапы, а передние поставил на столешницу и довольно поерзал, поскольку его размеры позволяют сидеть за столом по-человечески. «Чтобы шерсть оставалась густой и блестящей, котам необходимо регулярное полноценное питание», – продекламировал он, и принялся за кашу. Ведяна тоже взялась за ложку, но когда начала есть, к столу подошел блондин в шапочке с точно такой же эмблемой, как у нее, и лучезарно улыбнулся. «У вас свободно?» – спросил он. На это Ведяна посмотрела по сторонам, на обилие пустых столов в столовой, и неуверенно пожала плечами. «Ну, если вам хочется...» «Очень!» – радушно сообщил он и сел рядом, поставив поднос на стол. Все-таки отправив ложку каши в рот, Ведяна обменялась взглядом с котом, который делает вид, что ничего не заметил и очень увлечен кашей, потом осторожно поинтересовалась. «А я, извиняюсь, заняла ваше место?» Блондин снял шапочку и, положив ее рядом с подносом, пригладил волнистую шевелюру ладонью. «Почему?» «Так ведь здесь полно свободных мест», — пояснила Ведяна. «Но вы захотели именно сюда. Напрашивается вывод, я заняла ваше место». На это мужчина хохотнул и приосанился, демонстрируя ширину плеч и белизну зубов. «Вывод напрашивается», — согласился он. «Но не такой». «Просветите». На это он протянул ей руку. Но когда Ведяна с неохотой попыталась ее пожать, он перехватил ее и прислонился губами к тыльной стороне ладони. Ведяна нахмурила брови от такого неуместного подобострастия, а он проговорил: «Меня зовут Златан Яшма. Я из дежурной части во втором крыле отделения. Будем знакомы». Ведяна кое-как высвободила пальцы из влажной хватки Златана и, убрав их под стол, незаметно вытерла штанину. «Приятно. Очень», — пробормотала она и уронила взгляд в тарелку, снова принявшись за кашу и делая вид, что очень ею занята. «А я иду и думаю, чего такая красавица сидит одна?» Будто не замечая ее холодности, начал вещать Златан. «Дай, думаю, составлю компанию. В компании он ведь всегда сподручнее, верно?» «Угу». «Тем более девушка. Девушкам вообще не положено обедать в одиночестве», — продолжил он. «Да и ужинать. И вообще девушке положено всегда быть пристроенной». «Угу». Он все-таки отправил ложку супа в свой незакрывающийся рот и проговорил, жуя. «В сыскной полиции девушки вообще-то редкость. Но если и приходят, то только чтобы обзавестись выгодным женихом. А? Правильно я говорю?» Он многозначительно подмигнул и заулыбался очень загадочно. Ведяна проглотила большой комок каши, который, к счастью, оказался последний, и ответила, стараясь даже не смотреть на Златана из дежурной части. «Кому как?» «Ой, да брось!» Как-то неожиданно перейдя на «ты», отозвался он. «Все знают, что здесь у нас всегда есть на кого положить глаз. Но, если что, я всегда рядом. Ну, ты понимаешь, да?» Кот, до этого выглядящий подозрительно довольным, резко вздыбил шерсть и, упершись лапами в столешницу, приподнялся в оскале. «Сударь!» — резко прошипел он. «Вы невыносимо навязчивы!» На это блондин выпучил глаза и поморгал. «Так я ж это...» «Не это...» — оборвал его кот. «А сперва говорить научитесь, а потом вот это все... Позор какой!» Надвинув брови на глаза, Златан бросил на кота полный гнева взгляд и стукнул кулаком по столу так, что звякнули ложки. «Мне коты не указ! Мне в печеньке предсказание сегодня выпало, что мне благоволит удача в сердечных делах, и надо брать быка за рога». «Вот пойди к тому быку и расскажи про рога», — разрастаясь черным дымом, прошипел кот. «А нам дай поесть спокойно. А ежели нет, так твое начальство узнает, как ты каждый день на полчаса раньше домой уходишь». Лицо блондина побелело. Всем известно, что с дежурного поста уходить нельзя раньше ни на минуту, а тут целые полчаса. «Это шантаж!» — выдохнул он. «Ни в коем случае!» — фыркнул Тимофей. «Это взаимовыгодное предложение!» Только теперь Златан, скрипнув зубами, поднялся вместе с подносом и, демонстративно раздав плечи, ушел за самый дальний стол. Ведяна с Тимофеем быстро доели оставшиеся и поспешно покинули столовую, направившись к выходу в корпус прозекторской. «Откуда ты знаешь, что он уходит раньше?» — не выдержала Ведяна. На это Тимофей загадочно ответил. «Мыши!» Глава вторая. В прозекторской пахло формальдегидом и почему-то солеными огурцами. В приглушенном свете ламп в два ряда разместились столы для покойников, на одном из столов тело, а над ним, напивая что-то под нос, склонился долговязый мужчина 30 лет от роду в белом халате и со всклокоченными волосами непонятного серого цвета. В правой его руке блестящие щипцы, а в левой – огурец, который он с хрустом откусывает. Ведяна и Тимофей переглянулись. Чтобы есть огурцы в такой обстановке, надо обладать тем еще хладнокровием. Кот спросил шепотом. «Откуда у него здесь огурцы?» «Ты забыл? Это же Никифор Дормидонтович!» — отозвалась Ведяна. «Он любит пожрать в прозекторской!» Кот поморщил длинные черные усы. «Ладно бы что-то приличное, а то... огурцы!» «Чем тебе огурцы не угодили? Вкусные, хрустят!» — удивилась Ведяна. «Бррр!» — встряхиваясь, отозвался Тимофей. «Воняют кислятиной и похожи на змею». На это Ведяна только закатила глаза и покачала головой. Тимофей хороший и верный фамильяр, но с характером, свойственным всем представителям породы кошачьих. «Ха-ха!» — негромко покашляла Ведяна, перешагивая через небольшой порожек. Долговязый резко поднял голову и с непониманием уставился на нее. Пару секунд он смотрел, будто не понимает, кого перед собой видит. Потом губы растянулись в дружелюбные улыбки, и он выдохнул. «О, сударыня Драгомилова! Как хорошо, что вы зашли!» С энтузиазмом, немного неуместным для обстановки, он в два укуса догрыз огурец и с набитым ртом продолжил. «У меня здесь крайне любопытные сведения, поглядите!» Он жестом подозвал Ведяну и Тимофея к себе, а когда те подошли, повернул голову покойника и указал на шею сзади. «Вот!» – пылко сообщил патологоанатом и проглотил прожеванный огурец. Тимофей запрыгнул на кушетку и деловито посмотрел на покойника. Ведяна покривилась, а Никифор Дормидонтович всплеснул руками и воскликнул. «Ах, простите, я забыл, вы же не привыкшие!» После чего достал из кармана серебристую коробочку и протянул ее Ведяне. «Посыпьте под носом, вам, наверное, пахнет». «Что это?» – спросила она, осторожно принимая коробочку. Когда открыла, в ней заблестела мелкая пыльца радужного цвета, а патологоанатом пояснил. «Пыльца зачарованной тли, она полностью убирает запахи». Осторожно окунув пальцы в коробочку, Ведяна посыпала пыльцу перед носом. Воздух сразу очистился, будто она перенеслась на альпийский луг. Когда протянула коробочку коту, тот брезгливо поморщился и сообщил. «Я кот, а не нежная сударыня». «Тебе не воняет?» — с сомнением поинтересовалась Ведяна. «Главное, чтоб без огурцов». Отозвался Тимофей и наклонился к шее покойника. «И чего тут?» «На шее усопшего какая-то клякса, которую легко можно принять за родинку или грязь, но Никифор Дормидонтович потыкал в нее и проговорил. «Приглядитесь!» Ведяна и Тимофей наклонились к шее. При ближнем рассмотрении клякса превратилась в округлый символ в виде опоясанных кольцами шипов. «Это еще что такое?» – впечатлилась Ведяна. «Очень правильный, сударыня Драгомилова, вопрос!» – охотно отозвался патологоанатом. «Не знаю, что это такое конкретно, но однозначно метка. Или символ. Еще любопытно, что у двух других трупов такие символы я тоже обнаружил. Правда, не на шее. У одного под мышкой, а у другого на пятке. Такое попробуй заметь». «Полагаете, это татуировка секты?» – предположила Ведяна. Патанатом покривился. «Не похоже», – ответил он. «Будь это секта, они получили бы эти отметины при жизни. Но фокус в том, что поставлены эти знаки уже посмертно». Ведяна, впечатлившись, хмыкнула и достала из сумочки визиофон, после чего приблизила камеру и сделала фото отметины. «Никогда такого не встречала», — призналась она. «Но наличие на трех трупах одного знака уже конкретно указывает на связь этих преступлений». Тимофей заметил, вглядываясь в отметину на шее покойника. «Ты помнишь, Буян Сыромятович сказал не лезть в это?» «Буян Сыромятович теперь не сможет отбрыкаться и списать все на совпадение», — отозвалась Ведяна в ответ. «Я займусь этим делом. Пойдем в архивы библиотеки, поищем, что там за знак». Кот протяжно вздохнул и почесал задней лапой за ухом, после чего задумчиво посмотрел на патологоанатома и поинтересовался у него. «А вы часом не женаты?» На это Никифор Дормидонтович похлопал ресницами, после чего наклонился и вытащил из-под кушетки трехлитровую банку с солеными огурцами. Окунув в нее пальцы, он вытащил очередной и, подняв его к потолку, пылко произнес. «Женат! На всю жизнь! Я женат! На работе!» Ведяна посмотрела на кота, и незаметно для патологоанатома покрутила пальцем у виска. Когда они с Тимофеем покинули прозекторскую, она сказала: «У Никифора немного эксцентричный взгляд на мир». Тимофей, шагая рядом с высоко задранным хвостом, кивнул. «Даже слишком. Но работу он свою знает. Удивительно, как его сменщик не заметил этой отметины». «Ну, она довольно маленькая и находится в укромном месте», — отозвалась Ведяна. На что кот мотнул головой. «Но ведь Никифор углядел. Ему хватило энтузиазма еще раз обследовать других покойников». «Видимо, Никифор более внимательный», — пожимая плечами, предположила Ведяна. «Или кто-то не хотел, чтобы эти отметины были обнаружены», — предположил кот. Ведяна толкнула входную дверь, и солнечный свет ударил в лицо. «Ты слишком подозрителен», — усмехнулась она. «Из чего ты вдруг спросил патологоанатома о жене?» «Не бери в голову», — отмахнулся Тимофей. «Все равно без толку». Кот хитро прищурился и пошевелил усами. Он промолчал о том, что рассматривал Никифора в качестве потенциальной пары для Ведяны, пока тот не достал из-под кушетки огурцы. Как и о Златане, у которого по совершенной случайности на столе оказался список младших сыщиков первого корпуса и печенька с предсказанием. К сожалению, ни патологоанатом, ни дежурный на роль спутника для Ведяны не подошли. Совершенно нельзя позволить, чтобы такая умница попала в руки к сударю, который не способен оценить ее по достоинству и как следует позаботиться. Тем временем они пересекли залитый летним солнцем двор. Ведяна открыла дверцу локомобиля и села за руль. Тимофей ловко запрыгнул на пассажирское сиденье, и через несколько минут они уже неслись по улицам Камнебурга в спецкорпус библиотеки. Въехав на засаженный пионами двор, Ведяна оставила мобиль слева от ступенек, и вместе с котом они поднялись в прохладное фойе с лепниной на стенах и потолке. Справа их встретила библиотекарь за стойкой, суровая женщина с убранными в пучок седыми волосами. «Слушаю вас», — строго произнесла она. Ведяна зябко повела плечами и сказала: «Нам нужно изучить вопрос с магическими символами, которые проступают после упокоения». Женщина поправила на носу отсутствующие очки, воздух перед ее лицом засверкал серебристым, взгляд стал стеклянным, а глаза забегали, будто она читает невидимые строки перед собой. Спустя несколько секунд библиотекарь кивнула, произнеся также строго: «Секция 35. Раздел «Меткие знаки». Проход 10. Просьба с собой ничего не брать. Это раздел особых экземпляров. Доступ туда ограничен и только для сотрудников сыскной полиции». При этом она придирчиво оглядела эмблему на шапочке Ведяны, как бы проверяя ее на подлинность. «Спасибо», — поблагодарила Ведяна и поторопилась вглубь коридора, которым начинается вход в секции. Если бы не кот, они блуждали бы в ее поисках очень долго, потому что секции оказались подписаны невидимыми чернилами, которые доступны взгляду кота, но Ведяна их увидеть смогла бы лишь с помощью чар. Либо если бы сама работала библиотекарем. К счастью, Тимофей быстро нашел 35-ю секцию, после чего они стали ходить между стеллажами в поисках раздела «Метки и знаки». «Кто бы мог подумать, что здесь так много отделений?» – пробормотала Ведяна. Тимофей указал мордой влево. «Вон, гляди!» – сказал он. «Кажется, это нужный раздел». Они повернули к массивным деревянным стеллажам. От них пахнет бумагой, кожей, которыми переплетены некоторые книги, и почему-то воском. «Ого!» впечатлилась Ведяна, оглядываясь. Не теряя времени, они стали перебирать книги, которых здесь до самого потолка, а он метров 5, не меньше. Тимофей с кошачьей ловкостью запрыгнул на самый верх и скидывал Ведяне книги. Она уселась прямо на пол и сосредоточенно просматривала каждую. Здесь нашлись фолианты о метках духов, демонов, василисков и прочей сверхъестественной фауны, колдовские знаки, печати демиургов, блокирующие печати, а также раскрывающие, символы для усиления магических свойств и даже для очищения воды. Спустя 3 часа они так устали, что Ведяна растянулась на полу среди кучи книг и с выдохом уставилась в потолок. «Я больше не могу». Тимофей в несколько ловких прыжков спустился к ней и тоже повалился на спину. «Я бы не отказался от молочка», — сообщил он. «А я от пирожного». «Тогда, может, перерыв?» Ведяна неоднозначно покривилась. «Ты видел библиотекаря? Еще психанюта не пустит нас обратно, если уйдем. Скажет, что у нее какие-нибудь регламенты на количество посещений». «Ей тоже нужно молочка», — с убеждением произнес кот. Они так и остались валяться среди книг и, может быть, даже уснули бы, но в какой-то момент острый слух Тимофея уловил едва заметные шаги. Он поднял уши и вытянул голову, направив все внимание на источник звука. «Ты слышишь?» — шепотом спросил он. Ведяна тут же насторожилась и приподнялась на локтях. «Нет». «А я слышу прекрасно!» — отозвался кот и поднялся, после чего с кошачьей бесшумностью запрыгнул на полку. «И что там?» «Пока не знаю», — шепнул Тимофей. «Но если кто-то крадется, значит, не хочет, чтобы его обнаружили. А если так, стало быть, что-то скрывает». На это Ведяна быстро поднялась, стараясь не издавать ни звука, сняла ботинки, оставшись в носках, чтобы не стучать каблуками, и на носочках приблизилась к коту. «Я проверю, а ты иди в ту сторону», — попросил Тимофей. «Первое правило мышелова — за жертвой нужно наблюдать тогда, когда она не знает, что за ней наблюдают». Спорить Ведяна не стала и тихонько проследовала к левому краю стеллажа, за которым спряталась. Тимофей тем временем, перепрыгивая со стеллажа на стеллаж, забрался на верхнюю полку и, став совершенно незаметным, двинулся к правому краю секции. Пока шел, морщился, потому что пыли здесь больше, чем в чулане у Ведяны, в которой она не заглядывала с момента переезда на 5-й этаж. И на этой пыли остаются аккуратные следы кошачьих лап. Если бы сейчас за ним кто-то следил, он бы с легкостью прочитал его путь. К счастью, по полкам на такой высоте отважится разгуливать разве что другой кот, а таковых во всем отделе, кроме него, нет. Добравшись до края, Тимофей осторожно высунул морду и заглянул вниз. Проход пустой, а звук шагов исчез, но теперь появилось шуршание, которое переместилось чуть правее. Тогда кот поджал лапы и, спружинив, перелетел на соседний стеллаж. Ему пришлось так сигануть еще пару раз, прежде чем внизу он обнаружил темную фигуру мужчины. С высоты ему видна только черная макушка и широкие плечи. Мужчина торопливо перебирает книги на полках, над которыми висит табличка «Запрещенные символы и метки». «Интересно», — едва слышно промурчал Тимофей под нос. Глава 3. Не теряя времени, Тимофей пропрыгал обратно к Ведяне и, в бесшумном прыжке спустившись на пол, сообщил шепотом. «Ты, конечно, не поверишь, но мы не одни в этой секции». Ведяна приподняла брови. «Кому еще понадобилось здесь что-то искать? Едва ли меткие знаки интересуют кого-то, кроме сыщиков». Кот неоднозначно покачал головой и произнес негромко. «Как видишь». «Кто таков?» — поинтересовалась Ведяна. Тимофей ответил. «Мужчина». «Приметы?» «Черноволосый, широкоплечий», — ответил кот, облизав переднюю лапу, которая ужасно испачкалась пылью. На что Ведяна недовольно скривила губы и прошептала. «А поприметнее приметы есть?» «Что я, по-твоему, мог разглядеть с высоты верхней полки, кроме макушки?» «Не знаю», — решительно заявила она. «Может, стоило спуститься ниже?» «Какая вопиющая неблагодарность!» — фыркнул кот. «Могла бы хотя бы погладить за верную службу». Виновато выдохнув, девушка провела несколько раз ладонью по пушистой черной голове. Тимофей прищурил глаза и тихо замурчал. «Вот так-то лучше!» — промурлыкал он. «А еще я хочу на ручки». «Ты весишь почти пуд!» — напомнила Ведяна. «Для кота моего статуса это комплимент». Где-то щелкнуло, и мягкий свет магических ламп осветил ряды старинных книг на дубовых стеллажах. Видимо, включилась система вечернего освещения, что говорит, они пробыли в библиотеке довольно долго. Ведяна вздрогнула и тихонько выдохнула, прильнув спиной к прохладной деревянной поверхности. Тимофей осторожно выглянул из-за ее ноги, его ярко-желтые глаза сверкнули в полумраке, как два турмалина. «Надо выяснить, кто он такой», — спустя пару секунд раздумий проговорила Ведяна. «И что забыл в такое время и в таком месте?» «Может, не стоит?» — задумчиво прошептал Тимофей. Его усы дернулись в знак недовольства. «Мало ли кто это? Какой-нибудь фанатик? Сектант? Или хуже? Ветеринар?» «Ветеринары тебе чем-то не угодили?» «Тебе когда-нибудь измеряли температуру?» — поинтересовался Тимофей. Поднявшись на цыпочки, Ведяна тихонько проследовала вперед, прошептав в ответ. «Множество раз. Ничего в этом такого нет». «Видимо, людям температуру измеряют немного иначе», — философски заметил кот. «Тимофей, давай без истерики», — тихо ответила Ведяна, стараясь сохранить необходимое для сыщика хладнокровие, но сердце предательски забилось быстрее обычного. Тихонько пройдя вперед мимо нескольких проходов и стеллажей, она замерла у самого края, где даже ей прекрасно слышно, как кто-то перебирает книги и листает страницы. Одними губами она прошептала коту: «Кто бы он ни оказался, у нас нет выбора. Если он ищет те же символы, что и мы, значит, нам надо узнать зачем, понимаешь?» Тимофей недовольно засопел и без единого звука перепрыгнул на ближайшую полку, оказавшись слева от нее. Его пушистый хвост нервно дернулся из стороны в сторону, а кот поинтересовался едва слышно и прищурив глаза. «И каким образом ты собираешься это узнать? Подойдешь и спросишь: извините, это не вы случайно убили троих, используя древние символы, нет? Отлично, тогда продолжайте». «Не настолько я глупая», — огрызнулась Ведяна, мельком оглядывая ряды книг. «Их старые кожаные переплеты такие пыльные, что хочется чихнуть. В полумраке стеллажей их потрескавшиеся корешки кажутся даже немного зловещими». «Но что, если он и правда связан с этими убийствами? Или он может оказаться тем, кто дал заказ? Или работает на кого-то другого?» Тимофей недовольно фыркнул и снова бесшумно прыгнул на пол, мягко скользнув мимо ног. «Ты упертая, как всегда. Если он и правда причастен и поймет, что его подозревают, что тогда? Сражаться? Не самое лучшее решение по многим причинам». «И почему?» «Библиотека — это собственность империи. Вряд ли императору понравится, если что-то случится с этими книгами», — заметил кот. «Думаю, ради безопасности можно пожертвовать парой древних фолиантов. И да, если придется, я буду вынуждена применить силу. В конце концов, я сыщик. У меня есть полномочия». Ведяна подняла руку и провела пальцами по амулету на шее, Такие выдаются каждому в отделении на случай необходимости применения магических сил. Правда, потом нужно писать кипы отчетов. Но с этим она как-нибудь справится. Теплый металлический ободок амулета подарил чувство уверенности. Кот незаметно выглянул из-за стеллажа и остановился. Его уши дрогнули от звуков, доносящихся из прохода между ними. Мужчина в приличных 20 шагах стоит к ним спиной и тихо листает страницы книги. «Значит, ты не отступишься», — заключил Тимофей недовольно. «Ладно, но я предупредил». «Спасибо за заботу», — отозвалась Ведяна. «Выйдем вместе. Если этот человек окажется опасным, мне будет нужно твое прикрытие». «Я всегда готов». Кот обернулся, с серьезностью заглянул ей в лицо большими желтыми глазами. Затем коротко кивнул и тихо, почти неслышно направился вперед, плавно скользя по полу между стеллажами. Ведяна последовала за ним, стараясь держаться в тени, чтобы оставаться незамеченной. Тихое шуршание страниц и редкий скрип досок под ногами незнакомца напрягали и натягивали нервы. Библиотека старая, ее построили еще 300 лет назад, и ее мрачные стены нагнетают и без того пугающую атмосферу. И все же Ведяна не просто так пошла работать в сыскное бюро. Она хочет осуществить свою мечту и стать настоящим сыщиком, а не принеси-подай-ка в отделе. Выдохнув, Ведяна решительно шагнула вперед, выходя из укрытия. Мужчина все еще спиной к ней, черные волосы рассыпаны по широким плечам, темный кафтан ниже бедер, серые штаны до самых ботинок. Он сосредоточенно перелистывает страницы и полностью погружен в чтение, не замечая ничего вокруг. «Он один», — прошептал Тимофей, поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть мужчину. «Но чувствую от него... кажется, да. Я чувствую магию». «Может, он ученый?» — шепотом ответила Ведяна, предательски дрогнувшим от напряжения голосом. «Они и раньше интересовались метками и символами». «Или колдун», — предположил Тимофей. Они стояли, затаившись позади мужчины, и наблюдали за ним, пока тот продолжал изучать книгу, время от времени делая какие-то пометки на отдельном листе. Время словно остановилось и тянулось мучительно медленно. «Уходим?» — предложил Тимофей. Но Ведяна молча покачала головой и, сжав кулачки, сделала еще шаг вперед. Доска под ее ногой скрипнула, мужчина выпрямился и на мгновение замер, после чего плавно повернулся. Ведяна обмерла и застыла, потому что перед ней оказался мужчина с фотографией, с той самой фотографией, которую она видела ночью среди других, разбирая материалы дел. Высокий, с мужественным подбородком и небольшой щетиной, черные волосы кольцами падают на плечи, угольного цвета кафтан сливается с полумраком библиотеки, а взгляд пронзительно-голубых светлых глаз впился будто ей в самую душу. «Добрый вечер!» — сглотнув, начала Ведяна, стараясь выглядеть как можно увереннее. «Простите, если помешала. Я просто заинтересовалась, что вы ищете. Не часто встретишь кого-то в такое время в разделе «Отметины символов». Мужчина окинул Ведяну таким долгим взглядом, что она невольно отшагнула. Затем скользнул по лицу, задержав его на амулете, после чего захлопнул книгу и тихо, почти незаметно улыбнулся. «Добрый вечер, сударыня-сыщик», — проговорил он низким, обволакивающим голосом. «Разве запрещается интересоваться книгами?» Улыбка незнакомца стала чуть шире. В полумраке ровные ряды зубов засверкали, как только что очищенный жемчуг. Ведяна так засмотрелась на них, что суть вопроса уловила не сразу. Только когда кот предупредительно потерся о ногу, она очнулась и проговорила. «Совершенно не запрещается. Просто необычное совпадение». «И в чем же?» — мягко спросил мужчина, сделав небольшой шаг вперед, отчего Ведяна невольно снова ухватилась за амулет. «Судя по пыли на книгах и стеллажах», — ответила она, стараясь держать голос уверенным, — «эта секция крайне непопулярна. Удивительно, что в этом разделе одновременно оказались два человека». «И кот», — заметил Тимофей с пола. Ведяна кивнула. «Да, и кот». Мужчина провел пальцем по корешкам фолиантов на уровне его лица. На подушечке остался черный след пыли. Он проговорил, соглашаясь. «И правда, я и не думал, что этот раздел такой непопулярный. Честно признаться, для меня библиотека как дом родной. Я перечитал множество книг. Не думаю, что любовь к чтению может вызвать подозрение. Кстати, а в чем меня подозревают?» Его взгляд, поднятый на Ведяну, оказался таким невинным и открытым, что она невольно стушевалась и покосилась в сторону. Объективных обвинений в чем-либо у нее нет. И со стороны ее выпад выглядит даже немного оскорбительным. Особенно в нынешнее время, когда библиотеки не слишком популярны, и большинство людей чаще читает через видеофоны, чем на бумаге. «А вы, значит, интересуетесь магическими метками?» Выждав небольшую паузу, спросил мужчина. Тимофей, оставаясь в тени, рассматривал незнакомца придирчивым взглядом. Его магия фамильяра явственно сообщила. «Этот человек обладает силой, и его присутствие в отделе меток действительно слишком уж подозрительное совпадение. Поэтому он подобрался, готовый к любому развитию событий, чтобы при первой же необходимости кинуться в атаку». Ведяна волнение старается не выдавать, но пальцы время от времени подергиваются. «По долгу службы я интересуюсь много чем», — многозначительно ответила она. «Чего не скажешь о других людях. Большинство из них предпочитают исключительно узконаправленные интересы и чаще всего не слишком утруждаются». Она все еще намекала на то, что присутствие незнакомца в этом месте кажется странным. Тимофей это ощутил даже кончиками усов. Однако незнакомец сделал вид, что этого не заметил. «Меня зовут Яков Тайницкий», — представился он. «Я работаю в лабораторном корпусе при Имперском госпитале в должности старшего научного сотрудника». Невольно Ведяна охнула. Сотрудники Имперского корпуса всегда были на хорошем счету, а те, кто работают в лаборатории, занимаются исследованиями и разработками зелий, снадобий и прочих составляющих. Это в Империи ценится крайне высоко. Она покосилась на Тимофея, который послал ей такой же растерянный взгляд. Как подозревать того, кто работает в Имперской лаборатории? Будто прочитав их мысли, Яков Тайницкий снова освежил улыбкой проход между стеллажами с пыльными книгами и произнес. «Наше знакомство состоялось немного скомканным. Могу я его сгладить, пригласив вас на чай, разумеется, в кафетерий?» Глава 4. На это предложение Ведяна похлопала ресницами, поскольку от подозреваемого, пусть он и не знает, что является таковым, предложение сходить в кафе она еще не получала. Она изобразила мягкую улыбку, но все-таки настороженно отшагнула назад, прижимая одной рукой ботинки к груди. «Это очень любезное предложение», — ответила она, чуть косясь назад, где спасительно светлеет проход между секциями, ведущий к выходу. «Но, к сожалению, я сейчас сильно ограничена во времени. В следующий раз обязательно воспользуюсь вашим приглашением». Светлые глаза Тайницкого прищурились, на губах скользнула непринужденная улыбка, он покосился на ее грудь, отчего Ведяна невольно залилась румянцем, после чего аккуратно поинтересовался. «А ботинки в руках вы всегда носите?» Только теперь Ведяна спохватилась, ведь она так и вышла в одних носках. «Это производственная необходимость», — отчеканила она. «Следственный эксперимент». «Ох, ну если так», — с охотой кивая отозвался Яков Тайницкий. «Тогда, надеюсь, он закончится успешно, сударыня-сыщик». Ведяна лишь кивнула в ответ и, не оглядываясь, быстро повернулась, направляясь к выходу. Тимофей, вскинув черное облако хвоста, проскользнул за ней. Как только они отдалились от раздела с книгами о метках, Ведяна торопливо обулась и ускорила шаг. Каблуки тихо зацокали по деревянному полу секции, отдаваясь гулким эхом. «А этот Яков не теряет времени», — заметил Тимофей. «В каком смысле?» «В самом прямом», — отозвался кот. «Встретить сыщика в библиотеке, но даже оказавшись под подозрением, приглашать в кафе. Очень смело с его стороны». Сдвинув темные в разлет брови, Ведяна кивнула. «Или же это тактический ход?» «Думаешь?» «Сам посуди», — продолжила рассуждать она, выходя в общий зал библиотеки. «Его поймали за подозрительным занятием. Самое время отвести внимание. А чем это можно сделать для девушки, обладая такой выдающейся внешностью, как не переключением на личное?» Тимофей хмыкнул, двигая усами. «Считаешь его внешность выдающейся?» Ведяна покривилась. «Это глупо отрицать. Тем не менее, от посиделок в кафе ты отказалась», — заметил Тимофей, подпрыгнув и оказавшись на ее плече, отчего Ведяна пошатнулась под его почти пудовым весом. «Ой, Тимофей, сколько раз просила так не делать? Ты тяжелый!» — пожаловалась она. «Знаю», — ухмыльнулся кот. «Зато ты так забавно покачиваешься, когда я на тебя запрыгиваю». «Вредитель!» — пробормотала она ласково, когда они миновали стойку библиотекаря и вышли на пороги библиотеки. Массивные деревянные двери тихо закрылись за ними, Ведяна глубоко вдохнула вечерний воздух. После пыльной библиотеки на улице мир моментально наполнился звуками и ароматами ночного города. «Этот Яков очень...» — протянула Ведяна, немного запнувшись и подбирая слова. Кот предположил. «Загадочен? Харизматичен? Самоуверен?» «Непонятен», — наконец, найдя нужное слово, ответила Ведяна. «И да, он слишком уверен в себе. Такое впечатление, что его совершенно не напугала перспектива быть втянутым в расследование». «Ну...» — протянул Тимофей. — Он ученый в лаборатории при имперском госпитале. Его, поди, сложно напугать. — Любого можно напугать, — отозвалась Ведяна. С котом на плечах она спустилась по широким ступенькам на освещенную фонарями улицу. Яркие фары локомобилей, как круглые глаза железных зверей, мчатся по мостовой, улица утопает в свете теплых летних фонарей, а ветер мягко поглаживает лицо, принося с бульвара ароматы лип и пруда. «Этот вечер слишком хорош для расследований», — заметил кот, подергивая хвостом и щекоча Ведяне щеку. «Может, ты и прав. Если честно, я устала», — отозвалась она. «Надо было уйти раньше. Может, тогда мы не встретились бы с этим Яковом?» «Я думал, ты рада этой встрече». Нахмурившись, она порылась в кармане, доставая ключи от локомобиля. «Теперь да. Нужно выяснить, что это за человек и что он здесь делал». «Полагаешь, он связан с убийствами?» — мрачно спросил кот, сверкнув желтыми глазами, которые отражают свет фонарей. «Не знаю. Но это слишком странное стечение обстоятельств». Глубоко вздохнув, Ведяна поправила на плечах громадного кота и направилась вдоль библиотеки к закутку, где оставила служебный локомобиль. «Думаю, стоит выяснить, кто он такой», — произнесла она. «Мое чутье подсказывает, этот Яков Тайницкий как-то замешан. Не знаю, как это доказать, но мне так кажется. Нужно посмотреть его дело». «Полагаешь, тебе просто так дадут личное дело ученого из имперской лаборатории?» «Ты просто недооцениваешь силу пирожков с вишней», — решительно сообщила Ведяна. Тимофей вздохнул, но ничего не сказал, поскольку спорить бесполезно. Ведяна упрямо прошагала вперед к локомобилю, который поблескивал хромированными ручками. Когда они тронулись с места, плавно двигаясь по вечерним улицам, дороги уже опустели, и ехать оказалось сплошным удовольствием. Едва добрались домой, тишина квартиры встретила их прохладным покоем. Ведяна, едва скинув ботинки, устало села на край кровати и сладко потянулась. Тимофей прошел по комнате к большой миске с водой и вылокал за раз половину, после чего заметил наставительным тоном. «Все-таки ты чересчур себя изматываешь!» Ведяна скинула одежду и нырнула под одеяло. «Я уже говорила, что хочу стать хорошим сыщиком», — сообщила она. «А это значит, нужно раскрыть какое-нибудь громкое дело. История с этими метками — то, что нужно. Завтра заглянем в имперскую лабораторию и посмотрим сведения о Тайницком». Ее голос становился все тише, слова растягивались, пока, наконец, не оборвались совсем. Тимофей, тихо вздохнув, в один прыжок оказался на кровати и скрутился калачиком у ее ног, размышляя о загадочном Якове Тайницком. Выглядит он вполне достойно, хорошо одет, крепкого телосложения, с внимательным взглядом. Однако ореол загадочности, окружающий молодого человека, крайне усиливает подозрения различной формации. «Как жаль, что пока все, кого я присмотрел, совсем не годятся для той роли, которую я задумал», — прошептал Тимофей, опустив голову на лапы. «Придется продолжить поиски». Утро встретило их легким шумом из окна от проезжающих по мостовой локомобилей. Ведяна едва успела подняться, как в дверь уже громко постучали. Она поспешно оделась и подошла к двери, открывая ее нараспашку. «Доставка!» — бодро сообщил курьер, поправив козырек. Ведяна похлопала ресницами. «Какая еще доставка? Я ничего не заказывала!» На это курьер уткнулся в свою накладную и, пробежав по ней взглядом, уточнил. «Вы Ведяна Драгомилова?» «Так и есть». «Тогда это ваша доставка. Потрудитесь получить». После чего он всучил Ведяне небольшую коробочку, сунул бумагу для подписи, а когда она озадаченно черканула в ней, развернулся и, отсалютовав, удалился с широкой улыбкой. Тимофей потянулся на кровати и, широко зевнув, спросил: «Что там такое?» Ведяна внесла коробочку в комнату и поставила ее на стол. «Не знаю, вот пришла какая-то посылка. Но я ничего не заказывала». Кот моментально оказался на лапах и с любопытством перепрыгнул с кровати сразу на стол, придирчиво обнюхав коробочку. «Гадостью не пахнет», — заключил он спустя несколько мгновений. «Как и опасностью. Откроешь?» Сперва Ведяна потянулась к коробочке, но потом остановилась со словами: «Потом. Сейчас некогда. У нас много работы». «Воля твоя!» – пожав плечами, отозвался кот. Из квартиры они выбежали спустя 5 минут, спустились по лестнице и сели в служебный локомобиль, который терпеливо ждал у подъезда. Когда прибыли в отделение, их встретил шум и суета. Сотрудники торопливо обсуждали последние события, листали документы и куда-то звонили по визиофонам. В воздухе такое напряжение, словно вот-вот разразится гроза. Начальник Буян Сыромятович вбежал в зал, размахивая папкой. «Ведяна, — громко выкрикнул он, увидев ее. «Какого черта вы тут стоите? У нас еще один убитый, и я хочу знать, что происходит в нашем сошедшем с ума Камнебурге!» «Я так и знала», — пробормотала Ведяна, а уже чуть громче ответила, едва сдерживая дрожь в пальцах от волнения. «А где тело? Следы?» «Все уже на месте преступления», — мрачно сообщил начальник, постукивая пальцами по столу. «Вы тоже отправляетесь». Глаза Ведяны сверкнули неподдельным энтузиазмом. Она выдохнула. «Я? Ой, спасибо! В смысле, я не подведу! Я уже мчу!» «Повесьте на ваш локомобиль эмблему допуска», — хмуро сказал начальник. «Сейчас нам важен каждый сотрудник. Мне не нравится, что это уже четвертый случай за месяц. И каждый раз одно и то же. Покойник с вытаращенными глазами и запрокинутыми за голову руками. Раньше это казалось совпадением». «Понимаю», — стараясь сдержать неуемное рвение, отозвалась Ведяна, коротко взглянув на Тимофея, который сидит у ее ног. «И еще», — добавил Буян Сарамятович, понизив голос. Из имперской лаборатории пришло заявление о пропаже крайне редкого реагента. Этим тоже нужно кому-то заняться. «Я готова!» — сразу ответила Ведяна. «Что ж, отлично!» — произнес Буян Сарамятович, скосив взгляд на папку с документами. «Будьте осторожны, Ведяна. Вы еще юны и почти без опыта». «Не беспокойтесь!» — сдержанно ответила Ведяна, оборачиваясь к выходу. «Я отлично училась в академии!» На это начальник только тяжело вздохнул и проговорил, разворачиваясь к двери своего кабинета. «Реальные расследования — это не то же, что академия». После чего ушел в кабинет и заперся там. Ведяна времени терять не стала и, цапнув папку у младшего сотрудника, хотя трудно представить кого-то ниже ее по званию, выскочила вместе с котом на улицу. «Ты, конечно, можешь меня не слушать», — заметил кот, спрыгивая по ступенькам крыльца. «Но твой начальник прав. Академия — это песочница в сравнении с реальной жизнью». «Знаю, Тимофей», — отозвалась Ведяна, открывая дверцу локомобиля и садясь в него. «Именно это меня волнует больше всего». Быстро изучив основные материалы в папке, Ведяна присвистнула, а Тимофей заинтересованно заглянул ей через плечо. «Что там?» «Надо же!» — сказала Ведяна. «Четвертое тело нашли в театре!» На что кот уселся на переднем сиденье, умудрившись пристегнуть ремень безопасности, и поинтересовался. «Совсем никакой последовательности. Все еще считаешь, что убийства связаны?» «Ногти! И метки!» — напомнила Ведяна. «Забыл? Если на нем будет тот же символ, нельзя будет больше игнорировать связь этих дел. Начальнику придется признать, что в Камнебурге орудует маньяк». Глава 5. Быстро промчавшись по узким улочкам Камнебурга, Ведяна аккуратно припарковала мобиль рядом со зданием главного театра у забора из металлических решеток. Внушительное здание театра с его массивными колоннами и арочными окнами подернуто дымкой раннего утра. Тускнеющий свет фонарей освещает главные входные двери. Вокруг хлопочут полицейские и сотрудники сыскного бюро, а охрана следит, чтобы никто посторонний не проник на место преступления. «Надеюсь, этот знак сработает», — пробормотала Ведяна, прикрепляя к лобовому стеклу мобиля эмблему, разрешенную начальником. Тимофей выпрыгнул с переднего сиденья в окно и скептически прищурился. «Надеюсь, он не одноразовый, а то придется опять бегать через черный вход». Ведяна усмехнулась, проверив, плотно ли закрыты двери мобиля. Она взяла сумочку и кликнула кота, который, вскинув пушистый хвост, важно зашагал ко входу. «Ну что ж, вперед», — сказала она, направляясь следом. У дверей охранник лишь бегло взглянул на знак и кивнул, пропуская их внутрь. Внутри театра тишина, нарушаемое лишь приглушенными переговорами сотрудников. На сцене под тусклым светом одного единственного прожектора лежит тело. Худощавый мужчина с запрокинутыми руками. Его поза напоминает жесткий нелепый танец. Лицо искажено то ли страхом, то ли гримасой. Вокруг ковыряются судмедэксперты в белых халатах. «Поза такая же, как у трех предыдущих», — тихо пробормотал кот, внимательно глядя на сцену, будто они чего-то ужасно боялись. «Но что их напугало?» — кивая, отозвалась Ведяна, направляясь к старшему следователю. «Судя по лицу жертвы, нападавшего они видели и были от этого в ужасе. Что может привести жертву в такое состояние? Что они боялись потерять?» Кот пожал плечами. «Очевидно, жизнь». Старшего следователя Ведяна заметила сразу. Сухощавый мужчина лет 30, с короткой светлой стрижкой и большими внимательными глазами. Он отдает распоряжение подчиненным, указывая то в одну, то в другую сторону, как дирижер, который руководит оркестром. «Прохор Медный?» Тихо, но уверенно обратилась Ведяна, подходя поближе. Следователь обернулся. Его взгляд мгновенно изменился, когда он увидел девушку перед собой. «Что вам здесь нужно, красавица?» Сдержанно спросил он, не скрывая снисходительности в голосе. «Я не красавица!» Резко вспыхнула Ведяна. «То есть я имею в виду, что я сыщик. Меня зовут Ведяна Драгомилова. Приехала по поручению Буяна Сарамятовича». Она старалась говорить спокойно, но внутри все кипело от раздражения, поскольку в отделе ее только и воспринимают как девушку, а не специалиста. «В самом деле?» – удивился Прохор, скользнув по Ведяне оценивающим взглядом, отдельно задержавшись на груди и тонкой талии, подчеркнутой пояском брюк. «Я полагал, что привлекательные сударыни нашей профессии предпочитают заниматься делами более приятными. Секретариат, например. Или кофе». Проглотив гнев, Ведяна проговорила. «Кофе можно купить в любой лавке. А секретариат – это работа секретарей. Я же прибыла, чтобы ознакомиться воочию с деталями дела. Буян Сарамятович направил всех сотрудников, чтобы разобраться с тем, что творится в Камнебурге». Прохор неохотно кивнул. Он заметно не в восторге от этого поручения. «Что ж, красавица, только обещайте, что не грохнетесь в обморок, подойдя к жертве!» — хмыкнул он, приглашая ее поближе к месту преступления. «Покойник — исполнитель главной роли в опере «Цветочные дни». Скорее всего, убийца-конкурент, которому приспичило исполнить эту роль. Все выглядит именно так». «Не слишком ли просто?» — мягко возразила Ведяна, подойдя ближе к сцене. «Или уже есть подозреваемые?» «Мотив налицо. Роль главная, известная. В театральной среде, к сожалению, конкуренция не редкость. Желающих получить место примы всегда много», — сообщил Прохор, пожимая плечами и продолжая обходить сцену. «Не первый раз слышу о подобных разборках». «Это понятно», — согласилась Ведяна, наклоняясь к телу и внимательно осматривая его. «Но мне кажется, здесь что-то другое. И с такими поспешными выводами мы можем упустить настоящего преступника». Прохор закатил глаза, демонстрируя, что он думает по поводу ее болтовни. Но Ведяна не отступала. «Нужно провести тщательное обследование тела и в первую очередь проверить, нет ли на нем каких-то особых отметин», — настаивала она, поворачиваясь к следователю. Тимофей тихо мурлыкнул, соглашаясь с хозяйкой. «Красавица-сударыня, вы...» — начал старший следователь снисходительно, но Ведяна его поправила. «Инспектор Драгомилова», — проговорила она с нажимом. Однако старшего следователя ее пыл только повеселил. Он улыбнулся терпеливо и продолжил. «Ну хорошо, инспектор Драгомилова. Вы, вероятно, начитались женских романов, если во всем видите заговоры. Поверьте, любое преступление – это, конечно, ужасно. Но в данном случае нет ничего сверх того, что я уже обозначил. Как правило, самое простое объяснение – самое верное». Ведяну мелко затрясло от обиды, но она сжала кулачки и проговорила, стараясь звучать спокойно. Буян Сыромятович тоже был убежден, что преступления на пляже, в банке и на рынке не связаны. Но теперь он так не считает. И все потому, что я подсунула ему новые материалы. Ведяна благоразумно промолчала о том, какие именно дополнительные сведения она раздобыла, чтобы старший следователь не увел у нее дело, которое сулит ей карьерный рост в случае раскрытия. Это от старшего следователя не утаилось. «Может, поделитесь вашей сверхсекретной информацией?» с усмешкой спросил он. «Обязательно», — натягивая фальшивую улыбку, согласилась Ведяна. «Позже, когда сама в них удостоверюсь. Просто пообещайте, что отправите тело в прозекторскую к Никифору Дромидонтовичу». «Он что, какой-то особенный патологоанатом?» Приподняв бровь, поинтересовался старший следователь. «Может и так». Прохор замер на мгновение, затем, вздохнув, дал команду одному из судмедэкспертов. «Хорошо, отправим. Но если ничего не найдем, вы больше не будете лезть в мое расследование, красавица». Стиснув зубы, Ведяна кивнула, следя за тем, как тело начинают грузить на носилки. Тимофей дернул хвостом и прошептал. «Не сдавайся. Я тоже не верю, что это просто дележка места за главной партии». «Ей не собиралась», — ответила Ведяна, не сводя глаз с Прохора Медного, который продолжает руководить процессом. «Я все выясню». Следователь все еще наблюдал за работой экспертов и за ней, недовольный вмешательством в его расследование, а кот наблюдал за ним. Почесав лапой за ухом, он произнес чуть громче, чтобы следователь его услышал. «А вы часом не холостяк?» Услышав это, Ведяна вспыхнула и схватила кота на руки, но из-за огромных размеров ухватить получилось только его верхнюю часть, а задние лапы остались стоять на сцене. Так она и потащила его в сторону, извиняясь перед старшим следователем. «Прошу прощения. Он сегодня еще не завтракал, вот и несет невесть что». На это следователь только улыбнулся немного хищно и хмыкнул. «Я не в обиде. Если что, я не женат». «Очень вас с этим поздравляю», — невпопад отозвалась Ведяна, а коту на ухо гневно прошептала. «Тимофей, ты с ума сошел? Зачем ты всех спрашиваешь о семейном положении?» На это кот только вздохнул, семеня задними лапами, и произнес загадочно. «Ох, Ведяна, а еще хочешь стать сыщиком?» Закончив на месте собирать улики, Ведяна с Тимофеем поехали к имперскому госпиталю, где отдельным зданием возвышается научный корпус. Именно там ее эмблема сыщика на шапочке и дополнительная наклейка на лобовом стекле сыграли важную роль в пропуске их на территорию. Охрана там оказалась очень уж дотошной, даже пригласили охранника женщину, чтобы она проверила, не несет ли Ведяна с собой что-нибудь неразрешенного. Только после тщательной проверки ее с котом пропустили к архивам, где разрешили заглянуть в личные дела сотрудников. «Ого!» – впечатленно выдохнула она, сидя за столом небольшого кабинета и листая дело Якова Тайницкого. «А он на хорошем счету в лаборатории». Запрыгнув рядом на стол, Тимофей заглянул ей через плечо в папку. «В самом деле?» – заинтересовался он. «Здесь сказано, что Тайницкий впервые разработал снадобье, которое позволяет соединить электричество с жидкостью», водя пальцем по строкам, проговорила Ведяна. «А это позволило магам воды пользоваться электрическими болидами без риска коллапсировать». «Ничего не понял, но очень интересно», — кивая, отозвался кот. «А вот еще», — продолжила Ведяна, переводя палец на другую строку. «Оказывается, Тайницкий участвует в работе над темной энергией и ее применении в лекарственных целях». Тимофей поковырялся когтем в зубах и предположил. «Думаешь, его работа как-то связана с этими убийствами?» «Не знаю», — призналась Ведяна. «Но выглядит очень подозрительно». Она подняла голову, оторвав взгляд от желтоватых листов. Ее лицо вытянулось. Она вдруг указала вперед на стеклянную дверь кабинета. «Смотри!» — шепнула она и наклонилась к столу, пытаясь стать меньше. «Это же он! Тайницкий!» Развернувшись, кот уставился на дверь, за которой и правда видно спину Якова Тайницкого, который вышел из коридора и уверенными шагами куда-то движется по проходу. «Может, за ним проследить?» — предложила Ведяна. «Если я скажу, что это плохая идея, ты ведь меня не послушаешь», — отозвался кот. В ответ на это Ведяна только виновато улыбнулась и выползла из-за стола, стараясь пригибаться, чтобы быть менее заметной. Тихо прокравшись к дверям кабинета, Ведяна стала преследовать выдающуюся фигуру Якова Тайницкого, прячась то за шкафом, то за полкой, то за выступом стены. Его широкие плечи покачиваются при каждом шаге, черный кафтан подчеркивает его стать, а темные кольца волос, не спадающие на плечи, добавляют ореола загадочности. С каждым шагом разлетается звонкое эхо от мраморного пола, а тень от его фигуры загадочно скользит по стенам. «И правда внушительно выглядит», — прошептал Тимофей, догнав Ведяну и настороженно оглядываясь. «Надеюсь, мы не зря за ним пошли. В смысле, это не слишком опасно». Как много вопросов и так мало ответов вокруг этого мужчины. Так же тихо ответила Ведяна, осторожно следуя за Тайницким по длинному коридору. «Согласись, вряд ли каждый сотрудник лаборатории интересуется символами и метками настолько, что приходится копаться в библиотеке. И почему именно сейчас, после серии убийств? Совпадение? Не думаю». «Нет, конечно, совпадению место найдется всегда», — задумчиво предположил Тимофей, понизив голос. «Но это скорее исключение, чем правило. Допускаю, что он может искать зацепки, как и мы. Но это тоже из серии совпадения». «Поэтому нам нужно узнать, куда он направляется», — решительно прошептала Ведяна. Они вышли следом за Тайницким из здания лаборатории и осторожно наблюдали из-за колонны, как он подошел к стоящему неподалеку городскому локомобилю. Яков оглянулся, будто проверяя, не наблюдает ли за ним кто-то. Затем сел в локомобиль и тронулся с места, двинувшись в направлении загородного шоссе. Не теряя времени, Ведяна со своим фамильяром бросилась к служебному мобилю, аккуратно припаркованному за углом здания лаборатории. Она быстро открыла дверцу и скомандовала: «Прыгай, Тимофей!» Кот ловко запрыгнул внутрь и сразу перескочил на пассажирское сиденье. «Будем следовать за ним?» — осторожно спросил он. Ведяна кивнула. «А какие варианты?» Мотор локомобиля тихо заурчал, и Ведяна плавно вывела машину на дорогу, стараясь держаться на безопасном расстоянии от городского мобиля, увозящего загадочного Тайницкого к загородному шоссе. По мере движения узкие улицы Камнебурга потихоньку уступали место пригородным дорогам, и вскоре локомобиль Тайницкого и правда свернул на загородное шоссе, ведущее к лесу. «Что-то мне это не нравится», — заметил Тимофей, внимательно наблюдая за дорогой. «Он явно не за грибами туда едет. Точно хочешь продолжить?» «Я не могу вот просто так сейчас все бросить», — решительно отозвалась Ведяна и крепче сжала руль, сосредоточенно ведя локомобиль по извилистому шоссе. «Что, если он действительно связан с этими убийствами? Вдруг у меня проснулось чутье? Я должна выяснить, что происходит». «Чутье у нее проснулось», — проворчал кот. «Или жажда приключений на пятую точку?» «Не ворчи, мы будем держаться на безопасном расстоянии». «Ну-ну, знаю я тебя». Локомобиль Тайницкого вдруг сдал правее и остановился на одинокой остановке рядом с полем, позади которого раскинулся густой лес. Ведяна затормозила в нескольких десятках метров позади у самого поворота, чтобы не быть замеченной. «Зачем ученому магу ехать в поле?» — задумчиво протянул Тимофей, подаваясь вперед к лобовому стеклу. Тем временем Яков вышел из локомобиля, огляделся и, отпустив машину, быстрым шагом направился через поле в сторону леса. «Становится все интереснее», — удивленно заметила Ведяна, глядя, как Яков торопливо удаляется в высокой траве. Она торопливо открыла дверцу и выпрыгнула из мобиля. Тимофей прищурился деловито и поинтересовался. «А как же держаться на безопасном расстоянии?» «Ну, пока мы на безопасном», — честно ответила Ведяна, приглашая кота выйти из локомобиля следом. «Он нас вроде не заметил, так что фактически мы все еще в безопасности. Но ты же понимаешь, я не усну, если не выясню немедленно, что сударь Тайницкий забыл в лесу». «Святая кошка», — взмолился Тимофей, закатив желтые блюдца глаз. «Помоги нам». Глава 6. Они осторожно направились вслед за Тайницким, приседая в высокой траве, чтобы оставаться незамеченными. Ветер колышет высокие стебли и шелестит довольно громко, скрывая их шаги. Через полверсты поле кончилось. Ведяна и Тимофей шагнули в лес вслед за Тайницким, стараясь двигаться бесшумно. Вечерний лес мрачноватый. Густая листва едва пропускает остатки солнечного света, делая воздух темным и тяжелым. Ветер шепчет что-то неразборчивое в кронах деревьев, отчего Ведяна, несмотря на браваду, беспокойно повела плечами. «Ну и жуть!» — прошептала она, машинально сжимая амулет на веревочке. «Не поспоришь», — согласился Тимофей. Его шерсть на загривке чуть приподнялась. «Слишком тихо. Даже птицы не поют. Не нравится мне это. Будто лес затаил дыхание». Ведяна с котом продолжали следовать за Тайницким, который уверенно двигался вперед, не оглядываясь. Девушка старалась держаться на расстоянии, пряталась за кустами и стволами. Время от времени под ноги попадались то веточка, то камешек, которые предательски хрустели, и Ведяне оставалось только замирать и надеяться, что до Якова эти звуки не долетают. Видимо, он и правда их не слышал, потому что не обернулся ни разу. Они углублялись все дальше, и Ведяна опасливо вертела головой. Лес становился все мрачнее, а воздух густел. Тимофей шагает рядом, напряженный, как пружина, и готовый распрямиться в любую секунду. Он нервно шевелит ушами и принюхивается. «Уверена, что стоит продолжать?» Не удержавшись, спросил он и остановился с пособачьей поднятой передней лапой. «Это место мне решительно не нравится. Мы и так узнали достаточно. Предлагаю вернуться и рассказать все Буяну Сыромятовичу». «Нет, Тимофей, уже поздно давать попятную. Посмотри, как далеко мы зашли», — качая головой, сказала Ведяна, косясь на кота. «Разве не видишь? Тут что-то творится!» «Именно поэтому я предлагаю передать это тем, кто имеет ресурсы для борьбы с подобным», — заметил кот. «Но ты меня, конечно, не послушаешь». «Все будет хорошо, Тимофей», — заверила его девушка. «Угу», — иронично отозвался Тимофей. Тайницкий тем временем остановился на небольшой поляне, в центре которой, застыв, как жертва современного искусства, стоит пень неестественной формы. Слишком высокий, слишком кривой, слишком морщинистый. Все в нем попадает под определение «слишком». Ведяна с Тимофеем замерли за кустами шиповника, наблюдая, как Яков подошел к пню и зачем-то постучал по нему 3 раза. «Я же говорила, этот загадочный красавец в чем-то замешан», — прошептала Ведяна, не отрывая взгляда от Тайницкого. «Может, здесь спрятаны улики?» «Или это ловушка», — мрачно добавил Тимофей, напрягшись. Ведяна хмуро прошептала: «Не нагнетай». Тайницкий все это время стоял на поляне перед несуразным пнем и будто чего-то ждал. Потом вдруг резко выдохнул и, сжав кулаки, четко проговорил в пустоту: «Я пришел. Готов выполнить условия договора. Гризолит, выходи». Пару секунд ничего не происходило, но потом пень пошел маревом, видимость исказилась, и из пня в буквальном смысле выплыл мужчина, которого Тайницкий назвал Гризолидом, с коротким белым ежиком волос. Длинный черный балахон на тощих плечах висит, как на вешалке, и скрывает костлявую фигуру. На шее зловеще поблескивает амулет в виде черепа. Незнакомец посмотрел на Якова ледяными, почти белыми глазами, и Ведяна втянула голову в плечи от одного взгляда на этого человека. «Ты принес зелье!» Прозвучал голос мужчины так вязко, что слился с шорохом листьев, как будто идет из глубины леса. Тайницкий кивнул, осторожно доставая маленький флакон с темной жидкостью из внутреннего кармана. «Ты обещал, что прекратишь убийство», — произнес Яков жестко. «Я выполнил свою часть сделки. Надеюсь, ты свою тоже?» Мужчина в балахоне чуть приподнял уголки рта в усмешке. «Необходимое количество жертв уже собрано», — отозвался он, не скрывая брезгливости. «Осталось только завершить ритуал». На секунду Тайницкий замер, его глаза расширились, а лицо исказилось в ошеломлении. Он стиснул пальцы на флаконе с зельем. «Ритуал?» — выдохнул он. «Ни о каком ритуале речи не шло». Гризолит ухмыльнулся со словами: «Я разве обещал посвятить тебя в детали моего предприятия?» «Вовсе нет. Энергия жертв, которая была изъята через отметины на их телах, уже собрана и сосредоточена в ритуальном сосуде. Мне осталось лишь добавить в него нехватающий ингредиент. И сейчас ты мне его передашь». «В противном случае я продолжу собирать жертвы, пока не накоплю необходимое количество энергии». «А это очень много людей, как ты догадываешься. В твоих интересах передать мне концентрат». «Ты обманул меня!» — выдохнул Яков, дрогнувшим от возмущения и ярости голосом. «Я думал, что помогу прекратить убийство, а не стать частью твоего безумного плана». Гризолит, который, судя по всему, колдун, лишь усмехнулся еще шире, его взгляд скользнул по Тайницкому, как по пустому месту. «Ты действительно полагал, что сможешь ставить условия моим силам? Ты всего лишь инструмент, как и все остальные». Тайницкий сделал шаг назад, сжав флакон в пальцах. Его лицо побледнело, но решительное выражение с него не слетело. Он оглянулся вокруг, ища пути отхода, а левую руку опустил, готовясь наносить удары. «Ты чокнутый фанатик», — прошептал Тайницкий. «Я не позволю тебе больше никого убить. И зелье ты тоже не получишь». Колдун хмыкнул и приподнял бровь. Его ледяной взгляд остановился на флаконе в руке Якова, затем медленно поднялся обратно на лицо. «В самом деле?» — с насмешкой поинтересовался он, шагая вперед. «И что ты сделаешь? Уничтожишь концентрат? Попробуй. Но помни, что каждая выплеснутая тобой капля концентрата — это еще чья-то жизнь, которую мне придется забрать». Тайницкий скрипнул зубами, а Гризолит усмехнулся и сложил руки на груди, сверкая белесыми глазами. Ведяна и Тимофей слушали это все с широко раскрытыми ртами и время от времени переглядывались. Нервно сжав силовой амулет на веревочке еще крепче, она сунула пальцы в карман и вытащила визиофон. Тимофей, прижавшись к ее ноге, негромко замурлыкал, пытаясь успокоить не только ее, но и себя. Она посмотрела на экран и покривилась напряженно. «Канал не ловит. Это из-за кустов. Надо выйти на поляну», — прошептала она. «С ума сошла!» — едва слышно прошипел кот. «Разве не видишь, что тут происходит?» «В том-то и дело, что вижу», — так же тихо ответила Ведяна. «Дальше оставаться в стороне нельзя. Надо что-то делать, вызвать помощь. Но чтобы вызвать эту самую помощь, придется вмешаться, потому что только так можно выйти из кустов, которые перекрывают сигнал, и вызвать подмогу». Тимофей снова страдальчески закатил глаза. «Этот день когда-нибудь закончится?» Тем временем Тайницкий, увидев, что колдун двинулся на него с конкретной целью изъять концентрат зелья, резко отшагнул назад, подняв руку с флаконом. В глазах сверкнула решимость, он предупредил жестко: «Не подходи, я уничтожу концентрат!» Колдун на секунду остановился, его ледяной взгляд встретился со взглядом Якова, но на лице темного мага отразилась лишь насмешка. «Это я уже слышал!» — прошипел колдун, будто раздувшаяся от важности змея. «У тебя не хватит смелости пожертвовать людьми ради зелья! Кишка тонка!» На лице Якова мелькнула тень сомнения, а Гризолит продолжил давить. «Сам подумай, кому станет лучше, если ты уничтожишь концентрат? Разве те, кто будет вынужден стать моими жертвами, этому обрадуются?» Тайницкий мотнул головой. «Уверен, что нет, но у меня стойкое чувство, что последствия твоего ритуала будут еще страшнее». Гризолит пожал плечами. «Кому как?» — уклончиво сказал он. «Откуда ты знаешь, может, люди на самом деле мечтают, чтобы ими управлял достойный и полновластный правитель?» При этих словах колдун ухмыльнулся и послал ему многозначительный взгляд. Ведяна едва успела зажать рот ладонью, чтобы не охнуть. Она шепнула коту. «Похоже, этот гризолит захотел мирового господства или чего-то в этом духе?» Тимофей скривил усы. «Очередной ополоумевший фанатик», — отозвался он негромко. Гризолит выжидающе смотрел на Якова, рассчитывая, что тот сдастся и передаст ему флакон добровольно. Но когда этого не случилось, он пошел в атаку. Всего пара слов чар прозвучали в воздухе, из-под балахона колдуна вырвались темные щупальца, устремившись к Якову. Тайницкий резко отскочил назад, пытаясь увернуться, но жгуты теней успели дотянуться до него, вмиг опутав, словно тугими канатами. Он застонал, морщась от боли, но пальцы с флаконом стиснул еще сильнее. «Не сопротивляйся!» — прошипел колдун, приближаясь к Якову. «Это бесполезно!» Ведяна закусила губу. «Время на размышление истекло, медлить больше нельзя!» Дрожа как осиновый лист, она зажала амулет между большим и указательным пальцем, после чего активировала защитные чары, которыми наделяют всех сотрудников сыскной службы. Амулет засветился, отбрасывая мягкий золотистый свет на мрачные деревья вокруг. Тимофей прыгнул вперед и выгнул спину, распушив шерсть и выпустив когти. Его глаза яростно сверкнули, превратившись в два желтых фонаря. «Именем императора немедленно прекратить несанкционированные магические действия!» — громко произнесла Ведяна, выходя из кустов. «Сударь Гризолит, вы арестованы! Вы обвиняетесь в четырех убийствах и подготовке к запрещенному ритуалу!» Колдун повернулся к Ведяне и коту. Его глаза вспыхнули яростью при виде незваных гостей. Он приподнял руку, и темные жгуты вокруг Тайницкого ослабли. Но отпускать жертву и не подумали. Вместо этого жгуты раздвоились, и новые щупальца устремились к Ведяне и Тимофею. Не теряя ни секунды, Тимофей метнулся вперед. Острые, как крючки, когти засверкали в воздухе. Кот налетел на щупальца тьмы, разорвав их на части. Но колдун только усмехнулся, махнув рукой, и щупальца тьмы вновь собрались. «Ты думаешь, маленький котенок и девчонка остановят меня?» Снисходительно поинтересовался он и сделал шаг вперед. «А если и так?» — решительно выкрикнула Ведяна. Сдаваться она не собиралась. Дело в том, что в академии она действительно была отличницей, и в награду за отменную учебу ей позволили завести фамильяра, которым стал Тимофей. В обычном состоянии он выглядел как обычный кот, хоть и крайне крупных размеров. Но мало кто знал, что у этого кота есть боевая форма, поскольку на вид безобидный Тимофей по своей природе – кот небесной бездны. Что значит создание сверхъестественного происхождения и сверхъестественной же силы. Глаза Ведяны вспыхнули решимостью, она начертила в воздухе пас, высвобождая истинную природу своего фамильяра. Кот моментально стал увеличиваться в размерах, его шерсть из пушистой превратилась в колючую, через несколько мгновений вместо мягкого котика на поляне скалил пасть, покрытый шипами, с огненными глазами боевой зверь размером с быка. «Как вам такой котенок, сударь-гризолит?» — хмыкнула Ведяна, сложив руки и глядя, как вытаращились глаза колдуна. Тайницкий, пользуясь моментом, собрал остатки сил и, быстро прошептав слова чар, скинул с себя путы щупалец. Шагнув вперед, он вскинул руку, его ладонь засветилась желтым, и мощный огненный шар метнулся прямо в грудь колдуна. Тот успел выставить защитный барьер, магическое пламя вспыхнуло и рассыпалось на искры, но часть его прорвалась сквозь защиту, заставив колдуна отшатнуться. «Думаете, у вас получится мне помешать?» В ярости прохрипел колдун, пытаясь восстановить контроль над ситуацией. Его глаза сузились, он злобно оскалился. «Вам меня не остановить! Уже не остановить! А-а-а!» Но Ведяна не дала ему времени на восстановление. Она быстро начертила другой символ, соединяя магию своего служебного амулета с силой громадного Тимофея. Кот, больше не теряя ни минуты, оттолкнулся массивными лапами и сиганул вперед в тот момент, когда гризолит быстро читал заклинание атаки льда. Крючкоподобные когти вонзились в пространство, разрывая ткань чар колдуна. Воздух заискрился, послышался треск, запахло озоном. Когда кот зарычал, показалось сперва, что гром прокатился над лесом. «Это мы еще посмотрим! Кого тут не остановить?» Гулким, подобным эху голосом прогудел Тимофей. Яков, воспользовавшись моментом, рванул вперед и, откупорив флакон, плеснул содержимое на колдуна. Темная жидкость попала на балахон, руки и лицо гризолида. В тот же миг из пня вырвался оглушительный вопль. Колдун закричал, его балахон начал дымиться, колдун запрыгал на месте, пытаясь сбить невидимое пламя. Тимофей в один прыжок налетел на колдуна и, повалив его на землю, придавил мощными лапами со словами «Полежи, авось одумаешься». Ведяна быстро подняла визиофон над головой. На экране тут же появились три дуги, означающие наличие канала. Она тут же нажала на значок вызова дежурной части отдела. «Ведяна Драгомилова», — четко сообщила она. «Срочно требуется группа в Залихватский лес, координаты по моему амулету. Сообщите Буяну Сарамятовичу, маньяк обезврежен, им оказался колдун. Нужна группа чистильщиков, возможно, остаточные выбросы магии». Ошарашенный голос дежурного в динамике визиофона подтвердил получение задачи. В этот момент колдун, все еще придавленный мощными кошачьими лапами, повернул голову и злобно усмехнулся. «Ты хоть понимаешь, что испортила, девчонка?» — прохрипел он с откровенным безумием в глазах. Ведяна кивнула. «Беззаконие чокнутого фанатика!» — холодно ответила она. Колдун взвыл. Его вопль напомнил то ли смех, то ли крик, но Ведяна уже не обращала на него внимания. Гризолит под надежным контролем Тимофея, а из его цепких когтей не вырывался пока никто. Когда она повернулась к Якову, тот, бледный как стена, сидел на траве. Она кинулась к нему. «Что с вами?» — в панике спросила она, придерживая его за плечи. Он покривился. «Все в порядке. Просто, кажется, немного задело». Только теперь Ведяна заметила, что там, где щупальца теней сжимали Тайницкого, на руках, груди и ногах, одежда разорвалась, и на коже зияют глубокие порезы. Она охнула. «Не двигайтесь! Вам нужно к лекарю!» «Заживет!» «Хватит с вас сегодня храбрости, сударь Тайницкий!» Испуганно выдохнула Ведяна и, сорвав с блузки рукав, прижала им рану на груди. Буквально через 10 минут на скоростных служебных локомобилях прибыла группа из отдела. Огни их фонарей светили надвигающиеся на лес сумерки, и Ведяна с облегчением выдохнула. Сыщики, быстро окружив колдуна, связали его и надели магические кандалы, нейтрализующие любые попытки применения чар. «Отличная работа, Драгомилова!» произнес Буян Сыромятович, который самолично прибыл по такому делу на место, подходя к Ведяне. «Кто бы мог подумать, что за этим всем стоит колдун? Вы молодец!» «Спасибо!» Не без удовлетворения отозвалась Ведяна. «Можно отвезти сударя Тайницкого к лекарю? Он сегодня очень рисковал собой!» Начальник тут же распорядился о лекарском локомобиле. Якова погрузили на носилки и понесли к мобилю. Ведяна с беспокойством и слезящимися глазами смотрела, как его размещают в транспорте. «С ним ведь все будет хорошо», — прошептала она, когда подошел Тимофей, который уже принял свои привычные размеры. Он хитро прищурился. «Беспокоишься?» «Да», — честно призналась Ведяна. На следующее утро колдун уже сидел за столом в допросной комнате. Его глаза больше не излучали уверенного блеска. Ведяна встала за стеклом в соседней комнате, откуда можно наблюдать процесс допроса. Прохор Медный, старший следователь, сел напротив, положив руки на стол, неотрывно следя за каждым движением колдуна. «Говори, что планировал», — потребовал он. Колдун, загнанный в угол, тяжело вздохнул и начал говорить. «Я искал способ обрести власть над растительным миром, управлять всеми деревьями, кустами, травами, поработить лес. Это дало бы мне контроль над всем, что касается природы. А затем и взять под контроль города. Для проведения ритуала нужны были жертвы. Их жизненная сила». «Те 4 человека», — проговорил следователь. «Это твоих рук дело?» «Да», — кивнул он с презрением, оглядываясь. «Их энергия стала наполнять мой сосуд для ритуала. Но потом я узнал, что в лаборатории при имперском госпитале создали концентрат искусственных жизненных сил, кратно превосходящих по мощности силы одного человека. Он вмещает в себе концентрацию энергии 20 человек». Как раз столько мне требовалось. Я решил заполучить этот концентрат. И как? Я шантажом заставил магического ученого Якова Тайницкого принести мне флакон с зельем-концентратом. Но вы все разрушили. Прохор отстранился и с неверием вытаращил глаза. «Ради своих безумных идей ты готов был пожертвовать столькими людьми?» На это колдун поднял голову, в его взгляде снова мелькнуло безумие. «Что такое жертвы на пути к цели?» — проговорил он мрачно и отвернулся к стене. «Ты получил то, что заслужил», — сурово отрезал старший следователь. «Расследование завершено. Суд состоится завтра». Убедившись, что фанатичный колдун больше никому не угрожает, Ведяна отправилась в лекарский корпус. По пути встретила патологоанатома Никифора Дормидонтовича, он поздравил ее с успешным расследованием и подтвердил, что тело, которое привезли из театра, действительно имеет такую же отметину, как и предыдущие. Прохор Медный к этому моменту вышел из комнаты допросов и поравнялся с ними. На Ведян он посмотрел свысока, но уже без прежней пренебрежительности. «Вы сегодня здесь?» — поинтересовался он у Ведяны. «Как видите», — отозвалась она. Прохор хмыкнул. «Я полагал, что после такого потрясения девушка захочет отдохнуть и будет целые сутки отсыпаться». Тимофей у ее ног недовольно фыркнул, а Ведяна тактично улыбнулась и ответила. «Девушка, может быть, но я еще и сыщик». «Вам все-таки утвердили должность, и вы больше не на испытательном сроке?» С легким удивлением и почему-то удовлетворением поинтересовался старший следователь. На это Ведяна кивнула и улыбнулась шире со словами: «И теперь вы будете видеть меня гораздо чаще». «Не самая плохая компания», — усмехнулся он, а когда Ведяна развернулась и вместе с котом направилась к выходу, окликнул ее. «Эй, сударыня сыщик!» Ведяна оглянулась через плечо, послав ему вопросительный взгляд, а Прохор чуть улыбнулся и проговорил. «Отличная работа!» Когда они спускались с Тимофеем по ступенькам к локомобилю, кот заметил, подергивая пышным хвостом. «Прохор, конечно, партия неплохая, но слишком уж заносчив». «Ты о чем вообще?» — не поняла Ведяна, открывая перед ним дверцу мобиля. «Да, все о своем», — загадочно проговорил кот и запрыгнул на сиденье. Когда сыщик Драгомилова села за руль, мотор локомобиля заурчал, и через 10 минут она уже заходила в лекарский корпус, где разместили Якова Тайницкого. С собой она принесла небольшой сверток, магический амулет на удачу, приобретенный утром по пути в отделение. Тимофей поглядывал на этот подарок, прищурив глаза. Он старательно не афишировал, что проделал большую работу по поиску подходящего кандидата на роль того, кто заполнит недостающие пробелы в жизненных ценностях Ведяны. И теперь деловито вышагивает рядом, держа хвост трубой. «Стало быть, Тайницкий не так плох?» — поинтересовался он у Ведяны, когда они входили в коридор с лекарскими палатами. Щеки девушки покрылись легким румянцем. «Сперва мне показалось, что он и есть главный виновник», — сказала она. «Но когда выяснилось, что Тайницкий пытался всех защитить...» Тимофей ничего не ответил, только загадочно прищурился. В палате Якова они обнаружили сидящим на кровати с довольно бодрым видом, хотя под глазами все еще следы усталости в виде темных кругов. Увидев Ведяну, он улыбнулся, глаза его засветились искренней теплотой. «Не думал, что вы придете», — сказал он. «Почему же?» — Яков пожал плечами. «Из-за меня вам пришлось испытать недюжие хлопоты». «Я бы не назвала поимку опасного фанатика недюжими хлопотами», — усмехнулась Ведяна и села на стул рядом у кушетки, положив сверток рядом. «Как вы себя чувствуете?» «Это ведь имперский госпиталь», — улыбнулся Яков. «Так что живее всех живых. Правда, еще нужно будет пройти несколько процедур до полного исцеления. А вы? Вы как?» «Работа не ждет», — бодро сообщила Ведяна. «Но я пришла не по работе». «Это неожиданно». Ведяна снова залилась румянцем и проговорила. «Но скажите, что вы искали тогда в библиотеке? Мы случайно встретились или нет?» Кот, который самолично подсунул папку с фотографией Якова Тайницкого в дела Ведяны, когда она их разбирала, а потом самому Тайницкому подложил на стол брошюру о магических метках, многозначительно промолчал, облизывая переднюю лапу. «Нисколько не случайно», — заключил Яков. «Вообще не верю в случайности. В тот день я наткнулся у себя на брошюру о магических символах и подумал, что могу изменить с их помощью действие концентрата, чтобы не дать колдуну им в итоге воспользоваться. Я хотел верить его обещанию, но допускал, что он может солгать». «И что?» — впечатлилась Ведяна. «Вы что-нибудь нашли?» На что Яков ответил. «Вы же сами видели, как закипела одежда на Гризолиде, когда на нее попал концентрат». «Ты очень рисковал, подсовывая ему не то зелье», — охнула Ведяна, еще больше впечатлившись. «Я надеялся на успех», — признался Яков. «Но без вас с Тимофеем его бы не случилось». Теперь все, что произошло, выглядит на удивление связанным. Но остался еще один вопрос. Взгляд Ведяны задержался на свертке. Она, не сдержавшись, тихо хихикнула. «Рад, что смог вас рассмешить», — отозвался Яков. «Да нет, не подумайте ничего такого. Просто мне накануне прислали коробочку. Почему мне кажется, что вы с ней связаны?» На этот раз пришла очередь краснеть Якову. Он проговорил. «А вы открыли?» «Еще нет. Почему вы мне ее отправили?» Немного помявшись, Яков откинул кольца черных волос за спину и проговорил. «Мне показалось, я вас напугал в библиотеке и хотел исправить ситуацию». «Даже не буду спрашивать, откуда у вас мой адрес?» — усмехнулась Ведяна. На что Яков скромно ответил. «Для ученого лаборатории при имперском госпитале раздобыть адрес сотрудника сыскной службы нетрудно». «Так что это был жест учтивости?» Улыбаясь с легкой игривостью, спросила Ведяна и протянула сверток Якову. «Самый, что ни на есть, настоящий», — охотно отозвался с улыбкой Яков, принимая подарок. «В коробке конфеты от сладкоделья». Ведяна впечатленно охнула, раскрыв рот. «О, это ведь самая дорогая фабрика шоколада во всем Камнебурге!» «Мне не хотелось ударить в грязь лицом», — признался Яков. «Под такие конфеты непременно нужен душистый чай. И что скажете на этот раз? Согласитесь на чашку чая?» «Думаю, можно попробовать», — с открытой улыбкой ответила Ведяна и покосилась, глядя на Тимофея, который с интересом поглядывает на них обоих. «Тимофей, ты ведь не имеешь отношения к нашей встрече?» Кот загадочно хмыкнул и подложил себе под пушистую грудь лапки. «Я? Это все мыши!»